Этот человек не имел тех элементарных удобств, той заботы и уюта, какие есть почти у каждого семейного гражданина. А Сталин с молодых лет не знал семейного уюта, мало видел ласки и постепенно привык к этому, выработал свои правила и привычки, от которых ему трудно было бы отказаться даже в случае необходимости. Но и ее необходимости этой не возникало. Валентина Истомина едва успевала держать кремлевскую квартиру, кунцевскую и дальние дачи, вести обширные хозяйства, заботиться о детях Сталина, об их учебе. Да и родственники Надежды Сергеевны еще требовали внимания, особенно ее мать. Вот и носилась Валентина за город и обратно. А других женщин Иосиф Виссарионович не допускал тогда в свои дела и в свою личную жизнь. Итак, Сталин в тот вечер был нездоров и явно раздражен чем-то. Едва поздоровавшись, сказал: «Вы артиллерист. Не помните ли такую фамилию Никитин?» «Полковник Никитин?» — спросил я, собираясь с мыслями. Время было такое, что одно неаккуратное слово могло причинить кому-то большие неприятности. «Полковник Никитин — весьма порядочный человек из потомственной офицерской семьи. 10 поколений Никитиных служили в полевой артиллерии, а это значит, воевали на передовой». «В этом и есть его особая порядочность», — усмехнулся Сталин. «Корни, Иосиф Виссарионович, на многом отражаются. Вот вам факт, получивший среди артиллеристов широкую известность. Полковник командовал на Германском фронте 23-й артбригады, а его сын, подпоручик Владимир Никитин, закончивший Михайловское артиллерийское училище, по воле случая был направлен командиром огневого взвода как раз в эту бригаду. И что вы думаете, отец выделял сына? Создал ему какие-то условия? Он всегда и неукоснительно ставил взвод Владимира на самый ответственный рубеж. Отцу тяжело было испытывать судьбу, но совесть его чиста. Кстати, и отец, и сын сражались потом в Красной армии». «Да», — сказал Сталин, — «полковник Никитин возглавлял после революции воздушную оборону Петрограда. Но меня интересует молодой Никитин, инженер, кораблестроитель». Иосиф Виссарионович тронул какие-то листки на столе. Выслушав мои похвальные отзывы о Никитиных, Иосиф Виссарионович подобрел, ослабло его раздражение. Словно продолжая спор с каким-то оппонентом, начал говорить о том, как важно нашей стране иметь свой большой флот. Кто имеет армию, имеет одну руку. Кто имеет армию и флот, у того две руки, — привел он известный афоризм. А мы должны, мы обязаны иметь все для своей защиты. Я высказал полное согласие. У нас мало средств, у нас очень мало средств, это верно, — продолжал Сталин, кутаясь в одеяло. И все же есть такие заботы, на которые мы не можем жалеть денег. Сэкономим, не доедим, по копеечке соберем среди народа, а большой флот создадим. Немцы строят мощные линкоры «Тирпиц» и «Бисмарк», очень сильные линкоры, но нам они не страшны. У нас заложен и строится Советский Союз, самый могучий линейный корабль в мире. Он преградит путь «Тирпицу» и «Бисмарку». Но что мы будем делать с линейными крейсерами Гитлера? У них сильное вооружение и очень большая скорость. Нам нужен такой же тяжелый крейсер, даже сверхтяжелый крейсер, который будет способен догнать германские крейсера и потопить их. Спроектировать и построить его необходимо в самый короткий срок, за несколько лет. Наша промышленность выдержит теперь такую нагрузку. А проектировать и строить тяжелый крейсер «Кронштадт» мы поручим нашему потомственному артиллеристу Владимиру Никитину. «Не знаю, какой он конструктор», — сказал я. Вы что, как некоторые сверхбдительные товарищи, возражаете против этой кандидатуры? Ни в коей мере. Но я могу рекомендовать Никитина только как артиллериста и честного человека. Он давно уже стал кораблестроителем. Он создал очень хорошие сторожевые корабли типа «Ураган», и они теперь надежно служат на всех флотах. Под его руководством создан самый быстроходный в мире лидер «Ленинград». 43 узла на ходовых испытаниях. На 6-7 узлов больше, чем лучшие зарубежные корабли этого класса с подобным вооружением. И такого человека хотели заменить другим, только потому, что тот другой от станка. «Черт знает, что делают!» — вновь начал злиться Иосиф Виссарионович. Чтобы успокоить его, я поторопился сказать. «Ну, если дело в надежных руках, значит, с Богом». «Да, начнем. К 45-му году страна Советов будет иметь свой большой флот», — твердо и даже торжественно произнес Сталин. Через несколько дней конструктор был вызван к Иосифу Виссарионовичу. Я поразился, когда увидел стройного, с хорошей выправкой человека средних лет. Владимир был так похож на отца, что у меня сдвинулось ощущение времени, и едва я удержался, чтобы не обратиться к инженеру как к давнему хорошему знакомому. Штатский костюм — вот что удержало меня. Старшего-то Никитина я знал только по форме. Впервые, пожалуй, пожалел я тогда, что нет у меня сына, такого вот подражателя моих дел и замыслов. Ну, а корабли строились, причем хорошо и быстро. Увы, война помешала спустить их на воду. А окажись они в море, ни один вражеский корабль не смог бы тогда соперничать с Советским Союзом и Кронштадтом. Хорошо, конечно, иметь сыновей-наследников, но опять же смотря каких. Иосиф Виссарионович редко и весьма сдержанно говорил о своих отпрысках. Яков Джугашвили, живший в Ленинграде, успел дважды жениться, и оба раза неудачно. Второй раз особенно неудачно, с точки зрения Сталина. После первой свадьбы быстро выяснилось, что любви нет, что брак — ошибка. Молодая чета распалась тихо и безболезненно. Вполне возможно, что Яков тогда не поборол еще в себе память о Надежде Сергеевне. Всех других невольно сравнивал с ней, и сравнения эти были не в их пользу. Надежда Сергеевна, конечно, была женщина незаурядная, да ведь еще и ее опыт, и то почтение, которое испытывал к ней Яков. Если к первому браку сына Иосиф Виссарионович отнесся равнодушно, то вторая женитьба встревожила его, вызвала сомнения и подозрения. Дело в том, что танцовщица Юлия Исааковна Мельцер была видной, красивой еврейкой. Чем прельстил ее щуплый, мешковатый Яков, почему пошла за него, развалив благополучную семью и бросив мужа? Позарилась на то, что отец занимает высочайший пост, обеспеченность, не мытьем так катанием внедриться в святая святых, проникнуть в высший эшелон власти. Иосиф Виссарионович не был юдофобом. У меня язык не повернется назвать его так. Он ровно, одинаково относился ко всем нациям и народностям. Никого не выделял и не охаивал. Но надо уяснить вот какой оттенок. Почти всю свою сознательную жизнь Сталин вынужден был сражаться с троцкистами, с другими оппортунистами и ревизионистами, пытавшимися захватить господствующие посты в партии и государстве. Сталин, характер которого не отличался гибкостью, считал всех этих людей такими же врагами, как и приверженцы буржуазного строя. А подавляющее большинство троцкистов были евреями. В 1917 году Троцкий и его компаньоны, примчавшиеся на готовенькое из-за рубежа, шустро понасажали всюду своих людей, оттеснив членов партии, работавших в подполье в собственной стране. Таких, как Сталин, Калинин, Андреев, Ворошилов и многих-многих других, они оказались вроде бы чернорабочими или подмастерьями в революции.